Дорогие братья и сестры, знаете, что я скажу? Нам не надо и проповедовать, только смотреть мы на вас, а вы на нас. И посмотреть, что сотворил Господь. Но однако я хочу прочитать, это будет книга Осия, 2 глава, 23 стих. Пол стиха я прочитаю. Скажу не моему народу, ты мой народ. А он скажет, ты мой Бог. Дорогие братья и сестры, это сам Господь говорит. Я скажу не моему народу, ты мой народ. А он, если услышит, скажет, ты мой Бог. Такой у нас хороший Господь. Такой у нас любящий Господь. Такой у нас сильный Господь. Кто это мог бы делать? Соединять нас черный с белыми. Знаете, на земле тут есть, чтобы соединять дерево к дереву, надо что-то лежит посередине. А что? Клей надо, правильно? Чтобы клеить дерево к дереву. А нас соединять с вами, что надо посередине? Какое средство? Кровь Иисуса Христа. Вот это соединяет нас. Я хочу рассказать. Знаете, я за эти, мы уже почти 20 дней тут по Урале. Я очень много раз уже рассказал, как меня нашел Господь. Но знаете, чем я расскажу, тем я радуюсь. Потому что Господь говорил такие слова, идите и скажите, что с вами сотворил Господь. Это было почти 30 лет назад. Мне было 21 лет. У нас было трое детей. 30 лет назад цыгане не жили так, вот сейчас уже более развитые, более хорошо живут. А 30 лет назад мы были как дикие. Мы белых не праздновали, мы с ними не дружили, мы с ними общего ничего не имели. У нас в таборе не можно было ни машину зайти, ни пешком. Потому что если зашли машиною, то вышли без фары или без лобового стекла. А пешком, если зашли, то дети по камням там кидали, так что не могли зайти в табор. Если мы наймали машину, чтобы нас отвезти, у нас там переезд, все говорили, только до переезда. А мы в табор не вадим никакие деньги. Вот так мы жили. Мы жили, как дикий народ. Мы не знали только свои обычаи, только по-своему жить. Но как по-своему? Вы, наверное, знаете цыганскую жизнь. Как они живут? Потому что везде есть цыгане. Но мы жили там по-своему. И я жил так, как все жили. Господа вообще не знал, ни Иисуса Христа, не молился никогда в жизни, у школы не ходил никогда в жизни. И вот так я жил. И выпивал, и карты играл, и волейбол, и что было у табора я первый. И вот так у нас была жизнь. А мы играли в карты не просто так, а в деньгах. А вот жена говорит, как мы будем жить дальше? Что с нами будет? У нас трое детей. Ты все время в карты играешь, то выпиваешь. То... Как мы будем жить? А знаете, это меня очень мало интересовало, этот вопрос. Потому что я как хотел, так жил. У нас женщины не командуют мужчинам, как жить и что делать. Это мы командуем, как нам жить и как поступать. И вот у нас тогда было 7 душ верующих у табора. А я очень и не хотел слыхать по верующих. И вот один раз у нас есть на Украине такой город Черкасы. Такой город есть у нас там, на Украине. Оттуда решились 8 душ молоди посетить наш табор. 5 сестры и 3 братья, верующие, украинцы. А родители их не говорили, не иди туда, вас побьют камнями, вас убьют цыгане. А они, знаете, что они решили, пусть нас побьют камнями, но мы будем говорить им про Иисуса Христа. И они решили жизнью своей. Они зашли у нас в таборе. Они вошли к тем верующим. Это было воскресенье. Они собрались там не так, как сегодня тут, а мало количество. А мне оттуда надо было идти играть в волейбол и с друзьями. А дети там говорят, к нам пришли украинцы. Вот тут зашли украинцы в дом. А у меня являлось интерес, что они пришли тут? Что они потеряли в таборе? Что им надо тут? А я говорю друзьям, зайдем, посмотрим, что... Что они там будут делать? Чего они пришли? А они говорят, знаешь что, ты зайди, а мы подождем тебя там. А я зашел туда. Там комната, там полно и наших, и эти украинцы. И там скамейка в угол, никто не сидит, я сел на эту скамейку и жду, что будет. И вот встает один молодой проповедник и проповедует, мою жизнь. Проповедует усе мои грехи, как я живу, что я делаю. А я тут не знаю, что делать, и думаю, а кто ему рассказал про меня? Откуда он знает, как я живу? Как я поступаю? И уже у меня начинало сердце бить больше, как надо. Уже я не знаю, уйти или не уйти. Знаете, у нас очень привычка такая. Если не понравится, сразу уйти. У нас это привычка. И знаете, я уже не знаю, что делать. А думаю, послушаю, что другой будет говорить. Он кончил проповедь, там идет пение, а я ничего не слышу, только жду, что будет другой говорить. А встает другой проповедник, а этот еще больше открывает мои грехи. И он говорит, сию минуту можно спасать душу свою. Сегодня Христос призывает и цыгану. И знаете, Дух Божий, я тогда не знал, что это. А Дух Божий посетил сердце мое. Я не хочу плакать, а слезы идут. Я не хочу встать, а уже я встал. И не знаю, как я вышел. И говорил, я хочу. А он говорит мне, встань на колено. Я встал на колено. Говорит, помолись. А как молиться? Я никогда не молился. А я говорю, не умею молиться. Ну как-нибудь помолись. Ну как-нибудь, как не знаю. И он помолился за меня. И говорит мне, как тебя зовут? А я говорю, Николай. А он берет Библию и написал имя. Уже я понял, что он хочет подарить мне Библию. А говорит мне такие слова, умеешь читать? А я смотрю все свои И все знают, что я не знаю читать. А скажу, нет, не даст мне Библию. Вот и я стою и думаю. А я говорю, знаю. А он дает мне Библию. И вот еще не успел покаяться, уже неправду говорил. Подарил мне Библию. И уже мне хочется домой идти. Сказать женьке, что я верующий. Но я уже верующий, я должен сидеть на служении. Я сил, кончилось служение. Уже я не иду, не надо, ни воли боль мне, ничего. Я иду домой. Говорю жене, знаешь что, я уже верующий. Я уже карты не буду играть. И пить не буду. А она смеется. Сколько раз ты говорил, говорит. И все равно и карты играл, и пил. И что хотел, то и делал. А вот приходит ночь. Надо ложиться спать. А я уже верующий. Надо помолиться. Ну а как молиться? Я же не знаю молиться. И тут еще и женька. Я стесняюсь, никогда не молился. Что делать? А я убираю момент, чтобы женька вышла. Я стою в угол и спешу молиться, и не знаю, как молиться. Я говорил три слова. Господи, если ты есть, научи меня молиться. Я такой спокойный, я помолился. Я спокойно ложусь спать. И ту же самую ночь приходит у сни человек. Обилие одежды. Вот такую большую Библию открывает. И говорит мне, читай. А я говорю, не умею читать. Ты же говорил, что умеешь, читай. И вот я читаю у сни, и получается мне читать. И я пробудился, беру свою маленькую Библию, открываю сами такие большие буквы. А я думаю, это не может быть. Я утер глаза, и стали буквы маленькими. Дорогие братья и сестры, Господь всемогущий. И вот я уже хожу на служение. И я учусь читать. Я из утра до вечера читаю по одну букву. А, Б, В, А, Б, В. Читаю. А женька говорит, сколько уже ты можешь это так читать? Все равно не умеешь читать. А я говорю, столько буду читать, пока меня Христос не научит. Потому что у Бога нет невозможного. Он все может. И я хочу не для себя, а для Него. И Господь научил. Читать нужное для души. И я хожу дальше на служение. Уже Господь вселился в сердце. И вот узнала мама, что я верующий. И она приходит и говорит, что они другого не нашли, обдурить только тебя? Что тут мало в таборе людей? Они только тебя нашли обдурить. А знаете, отца у меня нет. Еще у меня не было, как он уехал. Только одна мать. И вот, говорит, знаешь, что ты туда не ходи. Они детей на жертву дают. Они, Бог знает, что там делают. Не надо это тебе. А уже сердце Христос живет. Уже я хожу на служение. Уже там проповедуют. Кто больше возлюбит мать или отца, или детей, не достоин меня. А я стою и смотрю на маму. А она строго, знаете, говорит, если туда будешь ходить, ты больше мне не сын. И вот это уже меня трогало. Уже слезы идут. А у меня мама такая ворожит очень сильно. Ворожильница. Сатана очень обглядает. И стою, и смотрю на маму. И думаю, что мне делать дальше? Я недавно покаялся, и такой удар. Нет больше на земле дорогое имя, чем мама. Нет. И тут мне надо убирать. Или маму, или Иисуса Христа. Дорогие братья, это нелегко. Это слышать легко. А когда стоит вопрос, это очень тяжело. И вот стучатся эти слова в сердце. Кто больше возлюбит мать, или отца, или детей, недостоин меня. И я смотрю на маму и говорю, Бог свидетель, мама, что я люблю тебя. Но я Иисуса Христа больше люблю. Я уже не могу оставить, потому что Христос умер за меня. Он уже живет в сердце мое. Я отказаться не могу. И знаете, прошло после 30 лет, а мама у меня в доме не была, потому что я принял Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, это нелегко. Оставить маму, это нелегко. Но знаете, что Христос оставил небо за нас. Отца оставил и пришел. Стоит и нам оставить для Иисуса Христа. И вот я хожу дальше на служение. И уже хочется и проповедовать про Иисуса Христа. Радость у меня в сердце. Там братья проповедуют, уже нас где-то 15-16 душ верующие. Уже в табор служения. Хочется и мне проповедовать. А я не умею проповедовать. Иду я один раз дома из служения. Никого в доме нет. Я беру Библию. Стою на колено. Господи, ты видишь, я хочу проповедовать. Я хочу тебя проповедовать. Ты выбрал меня поэтому, чтобы я проповедовал тебя. Ты научи меня. Я встал из молитвы, открываю Библию и начинаю проповедовать. А там никого в доме нет. А я говорю, дорогие братья и сестры, я громко говорю, а жена хочет зайти. И тут смотришь, что я руками махаю, а она не знает, что случилось, что я сам с собою говорю. И она спугана зашла и так громко говорит, что с тобою? Ты уже сам с собою говоришь. А я говорю, нет. Я не сам с собою. Я говорю и с моим Богом. Я хочу, чтобы Господь научил меня проповедовать. А тогда у нас служение по домам было. Вот один служение там, другого и так по домам. И я молю Господа, чтобы Он научил меня проповедовать. А иду я на служение, а брат говорит, вот и на тебя очередь, у тебя будет служение. А я слава тебе, Господи. У меня в доме служение, а я молюсь, о, если бы сказали, чтобы я сказал слово. А брат говорит, может, уже ты пора, чтобы ты говорил слово. А он еще не сказал, а я уже махаю голову, да-да-да. А я стою и проповедую. Так, как я там проповедовал, никого не было. Я и тут так проповедую про Иисуса Христа. Господь говорит, я вам должником не останусь. Господь должником не останется никому. И знаете, что говорит Господь? Испытывайте меня. Мы имеем право испытывать Господа. Какое нам право дал Господь? Говорит, испытывайте меня. Просите, и дано будет вам. Ищите, найдете. Стучите, отворят вам. Вот какой наш Господь. Я тогда зашел посмотреть на этих молодых людей, а Господь смотрел на меня. И вот некоторые пришли посмотреть на цыган их, а Господь смотрит на вас. Дух Святой сегодня стучится в каждое сердце. Знайте, не пропустите тот голос, который сегодня призывает. Не огорчайте Духа Святого. Дайте место Духу Святому, чтобы Господь зашел в сердце каждого, потому что Он достоин этого. Он достоин. Он искупил нас не серебром и не золотом, а жизнь свою отдал за нас. Еще хочу один, что у нас случилось в таборе, хочу рассказать. Знаете, у нас молитвенный дом среди табора. У нас дети ходят и без родителей на собрании. И была у нас вот такая служение большая. Час у нас большие служения, у нас почти 400 членов церкви. И вот призыв Иисуса Христа. Призывают к покаянию. А вышла девочка, 7 лет, слезами, сокрушая сердце свое, стоит на колено и молится о грехе своей, покается. А у нее ни мать, ни отец, ни верующий. И она идет дома, говорит маме: «Мама, я покаялась». А неверующая обращение не имеют на ней. Что она там говорит? Но 7 лет детей, что она говорит? Отцу говорит, тоже внимания не дает на это. Бог говорит родителям через девочку, а они не слушают. И вот пошло пару месяцев. Она берет чайник с кипятком, кипяток у чайник, и случайно вливает на себя. И ожигалась очень сильно. Сразу в реанимацию отвезли. И там врач говорит: «Знаете, ваша девочка очень плохое состояние. Идите и посмотрите». Они зашли, отец и мать, и говорят: «Очень больно». А у нее радостные глаза. Говорит: «Нет, нет, мне не больно. Только знайте, обещайте, если я умру, вы принимаете Господа». Вот, дорогие братья и сестры, а тут отец и мать слезами стоят на колено, принимают Господа прямо в реанимации. Вот что делает Господь через наших детей. Если мы не хотим, то дети хотят. И вот через эту маленькую веру Господь услышит молитвы матери и отца. Не хочешь покаяться в дом молитвенный, не хочешь покаяться, когда Господь призывает, будешь на другом месте, в реанимации, или Господь знает, у каким тупики ставить кого, когда. И вот они покаялись в реанимации. И просили Господа: «Господи, если отцелишь нашу девочку, будем служить Тобе». И Господь по вере девочки услышает их молитвы. И девочка отцелилась. Она сейчас жива. Она поет у хори. А родители верующие. Вот Господь, тут есть написано в Библии: «Не вы меня избрали, а я вас». Дорогие братья и сестры, смотрите каждый в сердце свое. Смотрите, чтобы не пропустили Иисуса Христа. Сегодня Христос тут. Сегодня Христос призывает всех. Смотрим у сердце свое. Будем принимать Иисуса Христа, потому что последние времена. Знаете, если уже цыгане проповедуют Слово Господне, это уже последние времена. Уже Господь под двери. Пусть Господь благословит ваши души, что вы слышали голос Иисуса Христа сегодня и принимали Его. Сегодня день спасения. Ваше спасение тут, говорит Господь. Ему слава навеки. Аминь.